«Ты опять мне врешь, засранец!» «Не вру, Рэй, не вру!» — выкрикнул Фил. «Я создал такое, что даже у тебя челюсть отвалится, но если ты меня грохнешь, то ничего не узнаешь!» «Не верещи!» — зашипел я на него и схватил за костлявое запястье. «С таким изворотливым пацаном надо быть настороже!» «Говори, что это за тварь такая была!» Фил закивал и приглушил голос до полушепота. «Чтобы ты понимал, что это за тварь, мне придется рассказать тебе все с самого начала. Ты только не думай, что я псих, Рэй, я гениален на самом деле, хоть и младший в семье». Он вдруг оборвал свой рассказ и спросил с тревогой. «Рэй, ты в порядке?» У меня внезапно потемнело в глазах, и я сам не заметил, как отпустил руку Фила и начал клониться в бок. Ощутимый удар в живот детским кулаком вернул меня к реальности. Я резко выпрямился, моргнул и снова сфокусировал взгляд на бледной и немытой физиономии парня. «Гениален?» Это последнее слово, которое я смог вспомнить из рассказа Фила. «Ты чего, Рэй?» — уставился на меня пацан. «Я так скучно говорю, что ты засыпаешь? Ты же вроде не пьяный, чтобы так валиться. Тебя ящер ранил, что ли?» Я не ответил и сомкнул в кулак руку с печатью на пальце. Сжал ее так сильно, что хрустнули костяшки. По руке пронеслась дрожь, дробящая боль сдавила темечко, будто кто-то вкручивал туда сверло. «Рэй!» Фил повторно ткнул меня кулаком в живот. «Рассказывай дальше», — отозвался я и изобразил спокойствие, но паника сама собой начала заполнять голову. Печать брала надо мной вверх. Пока не стало поздно, надо было срочно ее снимать. Я завел обе руки за спину и обхватил пальцами перстень. Потянул, и ни черта не вышло. Ни черта не вышло! Печать, как влитая, сидела на моем указательном пальце. Она будто приросла к кости и теперь сама стала частью моего тела. И самое паршивое. Раньше мне было больно, когда я его надевал. Теперь же все поменялось. Как только я попытался снять печать, то у меня от боли чуть ноги не подкосились. «Мать его, вот дерьмо, какое же дерьмо!» Не знаю точно, произнес я это или подумал. «Рэй!» — Фил нервно закусил губу. «Ты все-таки хочешь грохнуть меня, да? У тебя на роже написано, что хочешь!» «Рассказывай, я тебе говорю!» — прикрикнул я на него и еле сдержался, чтобы действительно его не придушить. Злоба окатила изнутри, но как только я прекратил попытки сдернуть печать с пальца, то меня отпустило. Правда, было бы идиотизмом ожидать, что новых приступов помутнения рассудка у меня больше не будет. «Говори быстрее, Фил. У меня мало времени», — более доброжелательно сказал я. «Никто тебя не грохнет, если не выведешь». Парень с облегчением выдохнул и прокашлялся. «Так вот, Рэй, как я уже сказал, я человек гениальный, этого не отнять, хоть и младший в семье. Да, у меня семья была. Мы жили в Ривилфолл. Это далеко отсюда, намного южнее, почти на границе». Фил сделал паузу перед тем, как добавить. «Они погибли год назад. Все они. Мать, отец, дед, дядя, его жена. Два моих старших брата. Племянник, кузина. Ее маленькая дочь. Четыре поколения Ретвиков просто взяли и исчезли». Фил смолк и заглянул мне в глаза. «Они умерли?» — повторил он. «Все. В один день. Они собрались на юбилей деда и умерли». Я нахмурился. Он несколько раз повторил слово «умерли». Показалось, что пацан на ходу выдумывает историю послезливее и пытается надавить на жалость, вот только жалким он не выглядел. Озлобленным, да, но не жалким. «Это как-то имеет отношение к делу», — сухо уточнил я. Не увидев во мне и капли сочувствия, Фил опустил глаза и уставился себе под ноги. «Их убили военные агенты Рингов, я сам видел». Они тогда не надели свою синюю униформу, но я точно знаю, что это были лэнсомские агенты. «С чего ты взял?» Фил задумался, будто решая, стоит ли посвящать меня в подробности. В конце концов, он решился. «У них были такие же револьверы с эмблемой волка, как у тебя. Они пинком дверь в наш дом открыли, а вот другой человек, он будто из ниоткуда явился, как будто из пустоты шагнул, высокий, в плаще, шлеме и темной маске на все лицо. Агенты называли его Херрифорд». Услышав это имя, я внутренне напрягся, но выдержки мне все же хватило, чтобы не выдать эмоций. Херрифорд. Это проклятое имя связывало меня со всем дерьмом, что происходило в Лэнсоме и Ронстаде. И теперь имя черного волхва Херрифорда верного пса рингов и наставника моей сестры Ребекки вдруг всплыло в Хедшире. «Херрифорд», — переспросил я. «Возможно, мальчишка ошибся». Ноздри Фила раздулись от гнева. Парень поджал губы и скрипнул зубами. «Его грёбаное имя я запомнил навсегда, потому что именно эта тварь убила всю мою семью. Херрифорд. Он вошел в нашу гостиную и что-то сделал, что-то странное. Повел руками и сказал какие-то слова, и все, кто там был, закричали от ужаса, а потом разом замолчали и попадали на пол. А Кристи? Ей был всего год, она лежала в люльке. Она просто перестала плакать и уснула насмерть». Фил снова на меня посмотрел. «Рэй, мне кажется, они умерли от страха. У них остановились сердца». Я сощурился. «А ты-то как выжил?» «Отец отправил меня за вином в подвал, понимаешь? За этим грёбаным вином, в этот грёбаный подвал». И впервые за все время нашего знакомства Фил показал слабость. Его глаза наполнились слезами, и он не стал их прятать. «А этот Херрифорд», — схлипнул мальчик, «он не заметил, что я из-под пола наблюдаю щель между досками. Я струсил, Рэй. Я не вышел и не защитил свою семью. Не знаю, Рэй. Не знаю, почему я не вышел. Ноги будто не двигались от страха. Удавил бы себя за это». Фил стер слезы кулаком. В этот самый момент передо мной стоял не мелкий делец теневого мира, а десятилетний мальчишка, тощий, сутуленный, несчастный и грязный. Мы помолчали. «Твоя семья была как-то связана с повстанческими отрядами?» — спросил я негромко. Фил мотнул головой. «Нет. Обычные работники. Своя ферма у нас была совсем небольшая, поэтому отец и мы с братьями всегда нанимались на сезон. Урожай собирать. Работали в полях, садах, на виноградниках». «Может, кто-то на вас донес?» — предположил я. «Не знаю, Рэй. Мне наплевать, я просто хочу убить тех, кто это сделал, и самое главное — Херрифорда. Я целый год работал, чтобы создать оружие против этих ублюдков. Хочешь узнать, как я это сделал?» Фил не ждал от меня ответа, он и так был очевиден. Парень прислонился к стволу дерева, вытер вспотевший лоб рукавом рубашки и продолжил. «Когда я увидел этого Херрифорда, то понял, что он не человек, вот совсем не человек. Тогда я вспомнил, как дед рассказывал мне всякие дурацкие волшебные сказки о порталах, принцессах, светлых воинах Кадо и адских тварях. Я тогда не знал, существуют ли они, эти светлые воины Кадо. Но адские твари точно существовали». Тут я был с ним согласен. Херрифорд та еще адская тварь. «Я решил, что мне тоже нужно Кадо, чтобы надрать ему зад». Фил кивнул то ли мне, то ли собственным воспоминаниям. «Я обратился к бродяге Грегу. Он тогда жил в Риверфолл. Он как-то нанимал меня и брата для работы в своем саду. Мы яблоки собирали и сортировали их по мешкам. Однажды я задержался в его сарае допоздна и увидел, как к Грегу приходили люди. Они говорили о сборе отряда, хотели напасть на военный кордон и начать восстание. Тогда я и понял, что Грег связан с сопротивлением. Ну, а когда моя семья погибла, я сразу пришел к нему. Сказал, что тоже хочу в отряд, и что у меня есть идея, как создать оружие против рингов. И Грег меня принял. Он уже доставал мне овиум весь этот год. Вот ты говорил, Рэй, что я скоро сдохну. Так на это мне наплевать. Пусть я сдохну, зато отомщу. Как отомщу этому козлу Херрифорду?» «Если успеешь до того, как сдохнешь», — мрачно заметил я. «Ты мне не папаша, так что заткнись, Рэй», — поморщился Фил. «Я все успею, потому что мое оружие уже готово. Сегодня я провел эксперимент, и все получилось. Эй, ты опять? Рэй, ты опять? Рэй!» Я вздрогнул. Мне показалось, что я прикрыл глаза на секунду, всего на одну секунду, но когда снова их открыл, то смотрел уже не на Фила, а на ствол дерева, которое то двоилось, то троилось. «Рэй, да что с тобой?» — прокряхтел рядом Фил. И только сейчас я понял, что он держит меня, подставив под мою руку свое тощее плечо. Сил у пацана уже не хватало, и он еле держался сам, чтобы не упасть вместе со мной. Я нахмурился и встал ровно, шире расставив ноги, потер ладонью похолодевший лоб и, прищурившись, посмотрел на Фила. Его лицо виделось уже не таким четким и расплывалось перед глазами. Я моргнул, надеясь, что, как в прошлый раз, зрение вернется, но стало только хуже. Времени до провала во мрак у меня оставалось немного. «Ну и что?» что за эксперимент?» — выдавил я. Фил покачал головой и отступил на шаг. Он меня испугался. Да я бы тоже себя испугался, если честно. Голос, которым я произнес последнюю фразу, явно принадлежал не мне. Это был утробный грубый бас, будто мятый, скомканный какой-то, а не чистый, с идеальной дикцией и мягким лэнсонским акцентом. Совсем не тот голос, который принадлежал Теодору Рингу. «Давай я потом расскажу, а?» — насторожился Фил. «Ты как будто сейчас вырубишься, Рэй. Вернемся на ферму, а? Нас, наверное, потеряли уже». Я взял Фила за плечо и сжал пальцы. «Говори». Вот теперь это была не просьба, и Фил сразу уловил смену тона и уровень угрозы. Не знаю, что именно он увидел в моих глазах и услышал в моем голосе, но закивал он с большим жаром. «Ну, конечно, я тебе сейчас все расскажу. Рэй, какой разговор?» — забормотал он. «Этот эксперимент. Я решил, что можно попробовать повторить тот фокус Херрифорда с перемещением. Ну, не может даже адская тварь просто так появляться из воздуха, правда же? Она же должна была где-то до этого находиться, верно? Закон там какой-то даже есть. Не помню название, поэтому я попросил Грега достать мне кое-что, и он специально в Лэнсом съездил, чтобы купить». «Кое-что? Это что именно?» Мой голос снова принадлежал мне. Это, конечно, радовало. Фил сжал кулаки. «Ты прям все хочешь знать, да?» — насупился он, но скрывать ничего не стал. Выложил как есть. Я попросил у него бомбу-портал. И он достал. Он вообще любую вещь может достать, у него везде свои люди имеются. Вот он и достал мне ее, а я исследовал. Очень тщательно исследовал. Провел кучу экспериментов и кое-что понял. А потом, на основе той жидкости из бомбы, создал два вида портальной смеси, и они...» «Не понял», — перебил я опять. «Какой смеси?» Фил закатил глаза, поражаясь моей тупости. Мои мозги и правда как будто стали соображать туговато. «Портальной», — повторил он, — «чтобы порталы создавать, балбес. Я же алхимическими мутациями занимаюсь. Жру овиум чуть ли не лопатами. Так вот, первая смесь — это короткие порталы. Ну, это я их так назвал, как ученый. Их официальное название — короткие порталы имени Филиаса Юджина Редвика. Понял? Так вот, они перемещают живую материю в одном измерении. Правда, всего на несколько километров. Зато ими можно пользоваться незаметно и быстро, что наш отряд и делает, когда надо. Рэй, ты слышишь меня вообще?» Я Фила, конечно, слышал. Только не совсем так, как надо, будто с далеким эхом. Его голос то затихал, то становился громким, но суть его рассказа я улавливал. Рассказ оказался более чем занятный. «Говори уже, Фил, не тяни», — поторопил я его. Убедившись, что я его слышу, Фил продолжил. На его губах заиграла улыбка гордости. «А вот вторую смесь я назвал «Сумрачные порталы имени Филиаса Юджина Редвика». Круто, да? Сумрачные порталы!» Он аж поежился от самодовольства. «Эти порталы достигают темных измерений. Ну, это я их так называю, опять же, как ученый. Порталы работают только в одну сторону, понял? Это важно. Туда попасть нельзя, законы природы не дадут. А вот оттуда кое-что прорывается. Правда, не слишком большие твари. Главное — знать их имя. Они подчиняются тому, кто открыл портал. И сегодня я провел эксперимент. Вызвал того ящера. Мне про него тоже дед рассказывал. Говорил, их по-древнесабасски называют сахиры. Ну, вроде как бывают такие существа, которые панцирем покрываются и слышат стук сердца, различают их звук и могут, как ищейки, находить по этому стуку любого человека. Рэй, ты слышишь, да?» Я слышал. И все больше удивлялся этому пацану, на вид вообще не способному создавать такие вещи, о которых он говорит. «Ну вот, я на тебе и попробовал сегодня», — добавил Фил. «Когда ты стоял во дворе, на ферме. Я показал сахиру тебя из окна, и он послушал твое сердце, а потом отыскал и напал. Правда, я не хотел, чтобы он тебя убивал, Рэй, честное слово. Ты же больше не злишься на меня, да?» Я поморщился и коротко ответил. «Злюсь, но жить будешь». Если по правде, то разговаривать не хотелось. Язык ворочался еле-еле, как будто я хорошо набрался. Да и заставлять Фила выкладывать подноготную его дел уже было не нужно. Он сам вываливал всю информацию, еще и с большой охотой. Теперь он видел во мне союзника, возможно, даже защитника. «Если ты отправишь такого ящера к Херрифорду, то он плюнет и разотрет», — добавил я, опять заставляя себя говорить. «Да?» — нисколько не смутился Фил. «А если таких ящеров будет 100? Или 200. Целая армия». Я хмыкнул. Мы молча посмотрели друг на друга. Видимо, Фил принял мой пристальный взгляд за проявление уважения и улыбнулся. На самом деле, я в это время размышлял, как использовать намерения парня в своих целях. Однако, о чем бы я там ни думал, этого упертого пацана действительно было за что уважать. Он напоминал мне меня самого, когда я был таким же малолетним, хитрожопым, пробивным и деловитым. Правда, порталы я все-таки не создавал. «Через 2 недели, Рэй, мы будем грабить поезд банка «Сантраст», — добавил Фил. «Потому что мне надо будет охренеть, как много сумеречной смеси, а для этого нужны ингредиенты. Особенно много чистой серебряной крошки. А в этом поезде будет то, что нужно. Серебряные и золотые слитки высшей пробы». Он сделал серьезное лицо и спросил. «Ты же поможешь нам ограбить поезд? Часть добычи разделим между всеми поровну, не думай, что мы жадные. После того, как я увидел тебя в бою, Рэй, я же спать не лягу, пока тебя не уговорю. Так ты поможешь, да?» Он посмотрел на меня так пронзительно, так отчаянно, что любой бы согласился. Но я ничего не успел ему ответить, потому что снова почувствовал, как меня накрывает тьма. Самое настоящее, до мороза по коже. Вот теперь накатило так, что я повалился плечом на дерево, согнулся, сплевывая сизую слюну, а потом и вовсе опустился на колени. «Рэй, черт, Рэй, да что с тобой такое-то?» заволновался Фил и потряс меня за плечо. «Фил», — прокашлялся я, — «Фил, приведи сюда Терри. Скажи это срочно, она поймет». «Терри? Это кто это?» «Рыжеволосая такая. Она со Стогом на мечах дралась». Дважды пояснять не пришлось, Фил все понял. «Жди», — сказал он, после чего меня окатило потоком ветра. Нос учуял легкий запах серы, и пока я поднимал голову, парень уже успел исчезнуть. Видимо, воспользовался одним из своих порталов. Как только Фил исчез, я принялся с новой силой стягивать с себя печать. Стоя на коленях и сгорбившись, как старик, прижимал к животу правую руку и ковырял перстень, обмазывал его слюной, пытался провернуть или хотя бы сдвинуть с места. От каждой такой попытки боль снова и снова прокатывалась по костям, пронзала и перемалывала позвоночник, пока в конце концов не обрушился такой приступ, от которого меня мгновенно вырвало. Эту боль невозможно было удержать в себе. Не знаю, как долго я блевал, но показалось, что целую вечность. Из меня будто вывалились все кишки, после чего я еще долго сплевывал горькой пеной, уставившись под ноги. Боль стихла, но ненадолго. Второй приступ свалил меня на землю. Я заорал во всю глотку, перекатился с бока на спину, потом на другой бок, скрючился, но тут же выгнулся в струну и перевалился на живот, уткнул лоб во влажную травянистую землю, зажмурился и снова дернул за печать. Господи, мне показалось, что палец хрустнул у основания. И тут вдруг мои разрозненные мысли слились воедино и устремились к тем черным клинкам, что я мутировал. Ну, конечно, черт возьми. Я оставил попытки снять с себя печать, встал на четвереньки и оглядел размытое пространство. Медленно выдохнул, затем также медленно вдохнул и только сейчас ощутил, насколько похолодел воздух вокруг меня. Изо рта шел густой пар, да и от кожи тоже. Тело будто дымилось, покрытое завитками белесых испарений. Держась за шершавый ствол дерева, я поднялся на ноги и поковылял в сторону поля, к месту расправы над ящером. Шел я туда долго. Очень-очень долго. Наверняка за такое время можно было состариться. Да и по ощущениям, я потерял столько сил, будто и правда постарел лет на 200. Воткнутые в землю мечи маслянисто блестели в лучах рассвета, темнели на фоне колосьев ржи и никак не вписывались в спокойную картину хедшерских полей. Не вписывалось туда и обезглавленное тело ящера, что распростерлось чуть дальше, и его же лысая голова. По примятой после схватки траве, по взрытым клочьям земли, я двинулся к клинкам. Наконец, добравшись, уселся рядом с ними, взялся слабой рукой за рукоять одного из мечей и выдернул его из земли. Отдышался. Потом положил правую ладонь перед собой, развел пальцы в стороны и приставил лезвие к указательному. Именно в него вросла проклятая печать с вороном. Бросив прощальный взгляд на перстень, испачканный в земле и крови, я без сожаления резанул себе по пальцу, отрубая его к чертовой матери. Адская боль пронзила руку. Окровавленный меч упал на землю, и сознание медленно растворилось в шелесте ветра. Последнее, что я ощутил, как мое тело валится на бок, а щека ложится на колючие колосья ржи. Наступила тишина. А потом голова вдруг наполнилась людским гомоном, взрывами хохота и перестуком стаканов. В нос ударил шоколадный запах дыма. Такой аромат мог дать табак, пропитанный бренди, почему-то подумалось мне. Не открывая глаз, я глубоко вдохнул приятный запах, наполняя им легкие. И тут же пришел в себя, только оказался совсем не там, где находился до этого. Мое сознание снова погрузилось в воспоминания, те самые, далекие, 200-летней давности. За последнее время меня все чаще кидало в свое жуткое прошлое, где я был совсем другим магом. Мое тело снова стало крепким и здоровым, дышал я полной грудью, без хрипов и постоянных потуг блевануть себе же под ноги. Я был нормальным, по крайней мере, мне так казалось. Вокруг суетились люди, и мне это нравилось. Я находился в одном из борделей Сабаса. Правда, не помнил его название. Борделей по всему Бриттону, Зиолу и Сабасу мной было опробовано столько, что их названия никогда меня не интересовали. Но этот бордель обрел особый статус, потому что именно здесь меня впервые не интересовали развлечения. Я пришел сюда по приглашению одного занятного господина, называющего себя Святой Отец Ригли. Все остальные тоже так его именовали. Святой Отец Ригли, никак иначе. Святым отцом он, ясное дело, не был, да и вряд ли когда-нибудь будет. Уверен, любая церковь рухнет, если Святой Отец Ригли ступит на ее порог. Хотя его свободный черный халат с мелкими пуговицами и воротником под горло отчасти напоминал облачение священника. Этого типа я искал долго и приложил немало усилий, чтобы он соизволил назначить мне встречу. Угрозы тут бы не помогли, только рекомендация авторитетных людей, взаимовыгодная сделка и многоуровневая проверка меня на вшивость. Святой отец слыл на редкость осторожным человеком, оно и неудивительно, если учесть, какого масштаба сделки он проворачивал. Мы расположились в боковом зале борделя за столом для особых гостей. Нас обслуживали только по высшему разряду. Лучшие напитки, лучшие блюда, лучшие девочки. Ригли сидел напротив меня и щурил узкие черные глаза. Типичный представитель могущественных кланов Сабаса. Азиат со смуглой кожей и черными волосами, опасным прищуром и быстрыми движениями, даже суетливыми, но не настолько, чтобы это раздражало. Заплывшие жиром телеса нисколько не мешали святому отцу Ригли много чего успевать. Шлепать проходящих мимо работниц борделя по заднице, одновременно разглядывать меня и всех, кто сидел за соседними столиками, подавать знаки официанту и пианисту в углу, ловко орудовать ножом и вилкой. Он ел стейк с кровью. Вытирать губы салфетками каждые 10 секунд, потом ими же вытирать лоб и залысины, а еще вертеть головой, кидая взгляды то на сцену с полуголыми девицами, то на бар с напитками. Он только с виду выглядел обрюзшим стареющим развратником, чьи мозги давно растеклись по складкам тела. На самом деле, святой отец Ригли обладал цепкой хваткой и острым умом, расконтролировал черные рынки не только Сабаса, но и Зиола. Да и в Бриттоне имел далеко не самый низкий статус в иерархии торговцев нелегальными артефактами, запрещенными веществами и людьми. Но, говорят, недавно его положение пошатнулось из-за одного молодого и амбициозного сабасского вожака. И святой отец Ригли очень переживал по этому поводу. Однако, пока умудрялся сохранять власть и оставался при деле. За этим, собственно, он мне и понадобился. Хотя я пришел к нему не чтобы что-то купить, и даже не чтобы что-то продать. Все было немного сложнее. Я нуждался в особой его услуге, о которой знали лишь избранные. Не доев стейк, Ригли смачно отрыгнул и бросил нож с вилкой на блюдо. Уже через пару секунд явился официант, поспешил убрать грязную посуду, молниеносно собрал смятые салфетки и протер стол. Другой официант возник с бутылкой вина и двумя бокалами. И самое интересное, что, очистив стол до блеска, работники не догадались стереть пыль с бутылки. От горлышка и до самого дна ее покрывал плотный слой пыли, а около пробки висели обрывки паутины. Но святого отца это нисколько не смущало. Третий официант в это время протягивал ему трубку с набитым и уже тлеющим в ней табаком. «Вот молодцы, крякнул Ригли, обхватил трубку короткими толстыми пальцами и с блаженством затянулся. Потом опять посмотрел на меня и повторил. «Они всегда такие молодцы!» У него был сильный акцент. Он растягивал «о», выдавал странную раскатистую «ц», а вместо «т» у него порой звучало «д». Официанты также бесшумно и быстро удалились. Ригли пустил густую струю дыма в мою сторону. Белые вихри расползлись над столом и окатили мое лицо ароматом шоколада. Я в это время терпеливо ждал, когда святой отец утолит все свои человеческие потребности и, наконец, перейдет к делам. Под моей ладонью покоилась шкатулка из черного металла с трансмутационным напылением на запорном механизме. Это значило, что если его попытается открыть не тот человек, которому предназначена шкатулка, то мутирует вся оболочка вместе с содержимым. Святой отец отлично об этом знал. Он покосился на шкатулку, затем снова посмотрел на меня. «Значит, вас зовут мистер Смит, и вы приехали из Бриттона, так?» Я кивнул. «А вот скажите мне, уважаемый, почему все, кто приезжает из Бриттона, называют себя мистером Смитом, а?» — прищурился он. «Это сейчас важно?» — уточнил я. Мой грубый голос сразу выдавал во мне иностранца. И не потому, что я говорил на чистейшем восточно-бриттонском диалекте, а потому, что бордель Сабаса был наполнен местными женщинами и мужчинами, и многие из них имели мелодичные, тонкие голоса, очень приятные на слух. Мой же голос походил на рык из преисподней и сюда никак не вписывался. «Нет, это совсем не важно, но все же забавно, не находите?» — хмыкнул святой отец. «На своем долгом веку я встретил столько мистеров Смитов из Бриттона, что уже сбился со счета». Я пожал плечом. «Зато мне пока не встречался ни один подобный святой отец». «Сочту ваши слова за комплимент», — усмехнулся Ригли и опять взглянул на мою шкатулку. «Продать мне это хотите, мистер Смит?» «Нет», — ответил я. «Купить что-то хотите?» «Нет, святой отец Ригли». Тот расплылся в улыбке, его глаза загорелись интересом. «Значит, вот оно что. Хотите вручить мне свои ценности для хранения? А вы знаете, что это самая дорогая моя услуга?» «Знаю. О цене договоримся». «И так вы этому уверены, мистер Смит. У меня надежнее, чем где-либо, и мне совсем не интересно, что именно вы будете у меня хранить. Драгоценности, оружие или отрубленную голову своего врага, замаринованную в банке. Никто никогда это не тронет, кроме вас. Мой музей — это особая крепость с сотнями тайных ячеек, и в одну из них вы получите доступ. Ты! Только вы! А за такое надо платить, сами понимаете. Вы же понимаете, мистер Смит?» Мои губы тронула улыбка, и я кивнул. «Понимаю, святой отец Ригли». «Ну, тогда вы должны еще и понимать, что деньги мне не интересны. Я давно вышел из этого возраста, так что мне даже самому занятно стало. Что же вы можете мне предложить, мистер Смит из Бриттона?» Я провел по шкатулке пальцами. «Насколько мне известно, у вас, святой отец Ригли, появился враг, до которого вы никак не можете добраться. Он угрожает вашему статусу на местном рынке, а заодно угрожает вашему влиянию среди саббасских кланов. У него много сторонников, которые не верят в старые методы ведения дел. Старики должны уйти на покой и уступить место молодым. Так он вам недавно сказал. Мне продолжить, святой отец Ригли?» Ригли сощурился и поиграл желваками. «Продолжайте, мистер Смит». «Я могу убрать вашего врага вместе с его соратниками. Могу убрать их так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что это сделали люди из клана святого отца Ригли. Ваша победа будет абсолютной, как и ваша власть». Мужчина откинулся на спинку стула, куснул мундштук трубки и задумался, глядя почему-то не на меня, а на пыльную бутылку, что стояла рядом. Думал он недолго. Потом Ригли глянул мне в глаза и произнес строгим тоном. «Если бы я вас тщательно не проверил, мистер Смит, и не навел бы о вас справки, то я погнал бы вас не только из этого борделя, но и из самого Сабаса. Вы бы полетели отсюда, как пробка из бутылки, мистер Смит. Но вам повезло, справки я навел. И если вы предлагаете мне то, что предлагаете, то значит, вы уверены в своих силах, так? Но, возможно, вы не совсем понимаете, кому собрались противостоять. Если уж я сам того гада достать не могу, то как это сделаете вы? Я снова погладил шкатулку пальцами. Это уже моя задача, святой отец Ригли. Не хочу утруждать вас подробностями. Вам останется лишь наслаждаться результатами нашей сделки, если, конечно, вы желаете ее закончить. «Хм, занятный вы человек, мистер Смит из Бриттона», — сказал Смит. Ну, а его глаза откровенно дали мне понять, что на сделку он согласен. За 10 минут общения мы поменялись местами. Теперь не я нуждался в нем, а он во мне, и это существенно усиливало его желание договориться. Ригли протянул руку и прикоснулся к бутылке. «Знаете, что это, мистер Смит?» Я оглядел бутылку и молча покачал головой. «Это мистер Смит. Единственное вино, которое я пью, когда заключаю лучшие сделки в своей жизни», — ответил святой отец. Он провел большим пальцем по изгибу стекла, стирая с него часть пыли, и добавил веско. «Называется «Меланхоличное дело». Я заказываю это вино напрямую у одного фермера из Хэтчера. Он никогда не протирает бутылки, потому что знает, как я люблю стирать с них пыль сам. Вы знаете, что это за пыль, мистер Смит?» Ригли взял бутылку в руки и провел по запыленной этикетке ладонью. Он сделал это так бережно, будто это напыление из бриллиантового песка. Потом поднес испачканную ладонь к лицу и вдохнул аромат. «Это дух полей свободных землепашцев», — сказал он певуче и с наслаждением. «Это пыльца, опавшая с цветов разнотравья. Это песок, ограненный ветром и обожженный на солнце, которого нам не хватает. Это пыль, впитавшая в себя людское тепло и радость от свободного и честного труда». Черт возьми. И это говорил воротило из самого грязного бизнеса, который только можно было придумать. «Выпьем, мистер Смит», — предложил Ригли. «Выпьем, святой отец», — кивнул я. Он повернул бутылку этикеткой в мою сторону. Вот теперь ее можно было разглядеть и даже прочитать, что написано крупными буквами. «Меланхоличная дева» из бочонка Скорпиуса. Под названием блестела треугольная печать с серебристыми выпуклыми краями. Внутри треугольника был изображен скорпион, с жала которого капал яд. «А это вам, мистер Смит!» Голос святого отца вдруг стал задорным. «Это вам подарок от меня! Вы только гляньте на нее! Хороша! Ну!» Я подумал, что Ригли собирается подарить мне эту бутылку, но, как оказалось, он приготовил совсем иной подарок. Хотя чему удивляться? Повернув голову в ту же сторону, куда смотрел Ригли, я увидел девушку. Она стояла в арочном проеме, ведущем из главного зала борделя. Белокожая, высокая, с пышными рыжими кудрями и тонкой шеей. На ней было красное платье, спереди открывающее ноги девушки до середины бедра, а сзади падающее шлейфом до самого пола. Девушка точно знала, кого именно ублажать ее позвали, и направилась ко мне. «Удовольствие за мой счет, мистер Смит из Бриттона», — усмехнулся святой отец. «Мы теперь как-никак партнеры». Девушка подошла ко мне и медленно склонилась, демонстрируя красивую грудь в вырезе платья. Скользнула ладонью по моему плечу, затем ниже, к ремню брюк. Отточенным движением пальцев освободила крепление застежки, опустилась на колени и прошептала. «Вам будет хорошо, мистер Смит. Очень хорошо. Обещаю. Обещаю. Я тебе обещаю, Рэй. Тебе сразу полегчает». Отчаянный и настойчивый шепот проник в уши и вырвал меня из воспоминаний. «Отдай перстень, Рэй! Отдай, пожалуйста, Рэй, ну же, давай! Ты должен отдать его!» Мою правую руку то гладили, то сжимали чьи-то теплые ладони, а я лежал, будто мертвяк, и никак не мог пошевелиться и открыть глаза. Когда же я, наконец, это сделал, то увидел перед собой бледное девичье лицо, обрамленное волнами рыжих волос. «Это та из борделя, что ли?» Еще несколько секунд я не мог вспомнить, как ее зовут. Открытие накатило резко. «Какой бордель, Рэй, это же Терри Соло!» «Ну вот», — произнесла она с облегчением и улыбнулась. «Забрала». Она отпустила мою руку, показала измазанную в грязи и крови печать с вороном, после чего выдохнула. «Господи, Рэй, я так перепугалась. Думала, уже не смогу снять его с тебя». Я перевел взгляд с печати на лицо Терри и прохрипел. «Меланхоличная дева». Терри непонимающе уставилась на меня. «Кто?» «Меланхоличная дева», — повторил я. Девушка поморщилась. «Знаешь, Рэй, ты тоже не всегда веселый парень». «Меланхоличная дева — это название вина», — произнес я пересохшими губами. «Его делают в Хэтчере. Мы должны его найти». Рядом с Терри появился Дарт Ориван. Он тоже склонился надо мной и с усмешкой спросил. «А сорт пива никакой не надо найти, я поискал». Тут же появилось лицо Хинигана. «А почему меланхоличная, Рэй? Ну почему не грустная или унылая? Ты думаешь, что так звучало бы оригинальней?» — спросил он, и, судя по серьезному взгляду, его действительно волновал этот вопрос. Между Хинниганом и Дартом протиснулась Хлоя. «Оставьте его в покое», — потребовала она своим привычно командирским голосом. «Лучше отнесите его на ферму. С ним столько работы!» Следом за ней появилась Джо. «Рэй, мы не стали ничего дяде говорить. Он какой-то нервный». Она с сочувствием на меня посмотрела, но не стала ничего добавлять, оставив слова жалости при себе. Я приподнялся и еле сел. Подо мной захрустела рожь. Трупа обезглавленного ящера рядом уже не было, да и трава рядом не была примята, будто здесь ничего не происходило. Обычное поле, обычные ржи. На мой невысказанный вопрос ответил Хинниган. «Это Дарт его закопал, ну, того мертвого монстра. А я траву стихии воздуха поднял». Лишь черный меч торчал из земли чуть подальше от меня и подтверждал то, что схватка с ящером мне все же не привиделась. И еще кое-что. Посмотрев на меч, я вдруг вспомнил, что вообще-то их было два. И одним из них я отрезал себе указательный палец. Меня пробрал мороз. Я резко поднял правую руку и уставился на нее, будто впервые увидел собственную конечность.